человеческого сознания. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 46, часть 2, страница 217. Капитализм превращает сознание человека в сознание конформистское. Для извращения структуры человеческих ценностей путем утрирования потребительской психологии, для полного интегрирования человека в систему капиталистических отношений. В обществе эксплуатации частной собственности и главенства потребительских ценностей отчужденный характер приобретают и сами взаимоотношения индивидов, их общение между собой. Если каждый преследует свой частный интерес, то каждый со своей стороны тормозит осуществление интереса другого. И результатом этой «bellum omnium contra omnes» – войны всех против всех – является не всеобщее утверждение, а наоборот – всеобщее отрицание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 46, часть 1, страница 99. Личные отношения устанавливаются здесь преимущественно на основе отношений функциональных, деловых, денежных. Здесь люди оказывают вещи, деньгам, такое доверие, какого они не оказывают друг другу, как личностям. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 46, часть 1, страница 103. Хотя в условиях капитализма и в особенности современного капиталистического общества общественные связи и отношения достигают всесторонности и универсальности, тем в большей мере они выступают как нечто чуждое индивидам, господствующее над ними. Для понимания той трагедии, которую переживает личность в современном буржуазном обществе, важна также мысль Маркса о том, что видимая независимость индивидов друг от друга, свобода их взаимоотношений, которой так кичится буржуазная демократия, есть только иллюзия, и ее правильнее было бы называть безразличием в смысле индифферентности. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 46, часть 1, страница 107. Включение в систему, где все обменивается на все, и где самореализация возможна лишь как акт продажи своей энергии, силы, талантов, идей, означает в сущности, что всеобщая проституция выступает как необходимая фаза развития общественного характера, личных задатков, потенций, способностей, деятельностей, или, выражаясь более вежливо, как всеобщее отношение полезности и годности для употребления. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 106. Производство, основанное на капитале, вообще создает систему всеобщей эксплуатации природных и человеческих свойств, систему всеобщей полезности. Даже наука, точно так же, как и все физические и духовные свойства человека, выступает лишь в качестве носителя этой системы всеобщей полезности. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 386. Теперь, в наше время, следовало бы сказать, что эксплуатируется не даже наука, а именно наука. Как раз в ходе научно-технической революции мы убеждаемся в том, что сфера умственной и в том числе научной деятельности не просто утилизируется капиталом, а становится самым обширным и самым урожайным полем эксплуатации. Численность белых воротничков, то есть инженерно-технических работников, ученых, организаторов производства, служащих, в некоторых странах уже превышает контингент лиц физического труда. Научно-техническая революция предоставляет капитализму новые, небывалые возможности для извлечения из человеческого гения, энергии,